Степан. Выйдя из дома, Степан запахнул тулуп, поднял воротник. На улице бушевал злой ноябрьский ветер, стрелял ледяной картечью. Под ногами бугрилась невидимая замерзшая грязь. Чтобы не оступиться, идти приходилось осторожно и вихляво. Звезд и луны на небе не было, только свет в окнах, мерцающие огоньки, указывал путь. В доме вдовы Лопаткиной нынче супрядки. Лопаткина зарабатывает тем, что шьет и продает одежду из домотканного полотна. В старые времена порты и рубахи пасконные из конопляного волокна были рабочей одеждой, а повседневные и особенно праздничные наряды приобретались в городе, в том числе и нижние рубахи из тонкой бязи или даже батиста. Теперь мало кто мог себе позволить фабричный шик, и домодельная одежда стала основой гардероба. Большинство женщин сами ее изготавливали. Времени на украшения, пустить по подолу и по вороту тесьму, вышивку, не оставалось, ведь одежды требовалось много. Да и где взять тесьму и нитки нелиняющие? Старые запасы кончились, а новые приобретать дорого. На соль не хватает. Кроме нательной одежды, ведь надо еще напрясть шерсть, навязать чулки. Их носили и мужики, и бабы, и дети, и сподки, и верхницы, рукавицы. Сибирь не прощает легкомысленного отношения к одежде. Однако женщины остаются женщинами. Чуть отпустило лихолетье, стремятся украсить себя. Сибирячки поверх рубах надевали паневы, своеобразные юбки из 2-3 нешитых, а укрепленных на поясе полотен, и телогреи, длинные распашные кафтаны с широкими косыми клиньями по подолу, стеганные ветошью или шерстью. Лопаткина как раз и шила паневы до телогрейки теперь, а в былые времена предпочитала ладить душегрейки. Праздничное дамское полупальто из беличьего меха, крытое штофом или ею лично по сукну расшитое стеклярусом и шелковыми нитками. По наблюдениям Степана, Лопаткина зарабатывала мизер, едва сводила концы с концами, но упорно колдовала над чинами, варила краски, изготавливая крашенку, цветное полотно для своих изделий. И ни одна вещь, проданная ею за копейки, не походила на другую. Лопаткину прозвали «модисткой», вложив в это слово и уважение, и насмешку. Уважение – за преданность своему таланту, насмешку – за неумение на нем разбогатеть. Столько полотна наткать, пряжи льняной и шерстяной напрясть, сколько нужно для панев и телогреек задуманных, Лопаткина модистка сама не могла. Она привлекала сельских девок и молодух, четко зная их умения и раздавая уроки задания. Расплаты были супрядки, дословно совместные прядения, а по факту вечеринки, гульбища. Степану, как главе власти, ходить на подобные сборища было зазорно. Но Степан никогда не боялся уронить авторитет, потому что уважение – это не задранный нос и не котелок с варевом, который надо донести и не расплескать. Авторитет – это твои дела. Где ему с молодежью, которая есть движущая сила будущего справедливого общества, встречаться, как не на супрядках? И еще имелся личный мотив. Мать Просковью держала в доме, не позволяя носа на двор высунуть, но к Лопаткиной на супрядке отпускала. Степан ломал голову над тем, как уговорить Просковью, Парасю, Парасеньку, жениться без церковного венчания. Когда впервые заговорил о том, что ему, партийцу, в храме попу кланяться никак невозможно, Парася испуганно вытаращила глаза, закусила кулачки и смотрела на него с таким страхом, будто он смертный грех предложил. Хотя с точки зрения Параси и большей части их дремучего населения, жить невенчанными и есть большой грех. У Параси не было страха в глазах, когда давала от Лупы Данилке Сороке и Сашке Певцу, а тут до слез расстроилась и испугалась. Благодаря Данилке и Сашке, известным варнакам, Степан и обратил внимание на Просковью Солдаткину. За правдой, то есть помощью, к Степану пришла Наталья Егоровна Солдаткина, мать Прасковьи. «Ты теперь власть, общество старинное разогнали». Как и во всех сибирских селах, в Погорелово до революции имелось крестьянское общество. По-российски «общество, община, мир». Сибиряки делили людей на своих, то есть членов общества, и российских, то есть переселенцев, на своих и чиновников. Попасть в общество было непросто, но уж если тебя приняли, то пользуешься законно и бесплатно общими угодьями, рыбными местами, ягодниками, ближними лесами и находишься под надежной защитой от произвола властей. А случись с тобой несчастье в виде смерти, общество не оставит сиротинушек без пригляда и помощи. На общем сходе, который называли «общественное согласие», выбирали старосту, окладчика, счетчика, рассыльных, челобитников, заслушивали отчеты предыдущего сельского правительства. Справедливо ли оно распределяло натуральные повинности? Ямщицкую, выделение лошадей и подвод, исправление дорог, отопление правления, школы и церкви, оплачивала учителей и караульную службу, собирала подати, налоги и отчисления на нужды общества. Староста и понятые выполняли судебные функции: разбирательство о мелких хищениях, потравах посевов, разделе имущества, несоблюдение противопожарных мер, незаконной порубки леса, жалобы о предосудительных поступках, придерзости в миру, непристойности, пьянстве, буянстве, распутстве, похабстве и даже кляузничанье на суседа могло стать основанием для общественного приговора. Чаще всего он представлял собой штраф, мирской начет, но случались и посадки в кутузки на хлеб и воду. Крайней мерой было исключение из общества и изгнание из села. «Вместо общества, — напомнил Степан Солдаткиной, — теперь советы!» И едва удержал тяжелый вздох. Вся полнота исполнительной власти теперь лежит на его плечах. При этом губернская законодательная власть сама не знает, чего хочет. «Мне советы не нужны», — отрезала Наталья Егоровна. «Советами, девки, не поможешь». Наталья Егоровна рассказала о том, что Данилка Сорока и Сашка Певец не дают прохода ее дочери Прасковье. Домогается Сорока, а Сашка в его приспешниках. Женщина перечислила длинный список учиненных безобразиев, которые по характеру делились на два противоположных действия – задабривание и угрозы. Сорока как-то швырнул под ноги Парасе полфунта конфет и орехов. Она переступила и пошла дальше. Ребятня бросилась поднимать. Подарками, вроде шали набивной и сережек с рубинчиками, пытался подластиться. Парася его подарки не приняла. «Откуда у выжиги шали да сережки?» — спрашивала Наталья Егоровна и сама же отвечала. «Не иначе ворованные, сам знаешь, поселенец, что младенец, на что глянет, то и стянет». Одновременно Сорока подлавливал Парасю, зажимал, пытался лапать, а его постоянный адъютант Сашка Певец на стреме стоял и смеялся. Парася отбивалась, чем под руку попадется. Один раз с ведрами шла, окатила Сороку водой. Того не отлить, настырный. Жениться-то он звал, понятно. Да разве пойдет справная девушка за такого пропойцу и охальника? В последнее время дошло до прямых угроз. Данилка Сорока заявил, что если не будет добровольного согласия, то пойдет за него Прасковья порченная, никуда не денется. Она теперь из дому не показывается, только вместе с матерью выходит. «За вчера», — подвела итог своему печальному рассказу Наталья Егоровна, — «измазали нам ворота дегтем. Стыд-то какой! Срамят девку. Знаешь ведь, как люди подумают, честное-то честное, а дыму без огонька не бывает». «Разберусь», — пообещал Степан. Связываться с Данилкой и Сашкой ему не хотелось, но давно уже требовалось. Сорока и певец были из столыпинских переселенцев, приехавших в село в 1906 году. Между переселенцами и старожилами всегда существовали разногласия. И до реформы Столыпина ехали за Урал «российские», как их называли коренные сибиряки, а после реформы потоком хлынули. Старожилы из общества считали несправедливыми претензии переселенцев на пахотные земли и пастбища. Земли навалом, расчищайте, оккультуривайте и пользуйтесь, в точности, как предки старожилов поступали. А переселенцы претендовали на все готовенькое, да еще помощь от государства получали. И от податей, денежных и натуральных, их освобождали. Ловко устроились. Несмотря на льготы, в суровых сибирских условиях редкая семья могла быстро встать на ноги. Приходилось наниматься в работники к старожилам. Это был честный путь в общество. Потому что хорошему работнику всегда платили много. До 70 рублей в год, плюс одежда и молодняк скота, плюс присевки с 1,5 десятин земли, засеянных хозяйскими семенами. Платили исправно. Случись не урожай, хозяин расплачивался по уговору, то есть работник получал всегда сполна. Он сидел за общим семейным столом, мог обращаться к хозяину на «ты», его жена и дети находились под покровительством хозяйки. За 3-4 года хороший работник накапливал сумму, достаточную для ведения собственного хозяйства, и писал прошение о вступлении в общество. Если принимали, он пользовался общими сельскохозяйственными угодьями, платил подати, их размер всегда служил показателем богатства и гражданской состоятельности. Среди переселенцев таких, кто хотел и мог своим трудом выбиться в достойные хозяева, было большинство. Но, как всегда это бывает, гнилое меньшинство портило жизнь. Лодыри, бражники, паскудники своим поведением совращали молодежь, подрывали вековечную мораль и устои. Если раньше поганую овцу центробежной силой общего неприятия выбрасывало прочь, парень уходил на прииски, в старатели, на тракт подменным ямщиком, то теперь он никуда не уходил, куролесил и куражился по месту жительства. Пока общество было в силе, пока не наступили смутные времена войн и революций, на поганцев находили управу. Тот же Данилка, которого сход общества постановил изгнать из села, ходил по домам, кланялся в ноги мужикам, обещал исправиться поведением. Ему поверили, и напрасно. Власть общества упразднили стараниями того же Степана. И пропал инструмент воздействия на варнаков. 35-летний Данилка, бандитская разбойная натура мелкого деревенского пошиба, привлек для проказ Сашку-певца, безвольного, безалаберного, но музыкально одаренного парня, которому все бы гармонь растягивать, на балалайке бренчать да песни голосить. Для Степана сложность заключалась в том, что и Данилка, и Сашка – были классово-родственными элементами. Сражались на стороне красных, хотя как сражались, еще вопрос. Данилка называл себя крестьянским пролетарием, но в партии большевиков не состоял, всегда поддерживал Степана, горлопаня на сходках, по теперешнему общих собраниях и даже угрожая карами почетным старикам. Авторитетов Данилка не признавал. А Степан не мог до конца избавиться от привитого с пеленок уважения к старшим и мудрым. Степан решил первым делом выслушать потерпевшую. Слово это ему очень нравилось. Впервые услышал на воинском суде во время службы в Красной армии. Потерпевший в его представлении – это человек, над которым надругались, а он достоинства не потерял и просит о справедливом возмездии. Потерпевшая Прасковья, когда он пришел в дом Солдаткиных, смотрела в пол и наливалась красным цветом. «Значится, — заговорил Степан, — ты жалуешься на Данилку и Сашку?» «Нет, — прошептала она. — Чего нет?» «Не я жалуюсь, а мама. Это сути не меняет. Какие такие их действия тебя конкретно оскорбили?» Степан понимал, что несет чушь и говорит, как их приходской дьячок, который в подпитии витийствовал. Степан удивлялся сам себе, но перестроиться не мог. На вопрос Парася не ответила, только покраснела еще пуще. Анфиса Ивановна, мать Степана, была не права, обзывая Прасковью шклявой и нюхлой доходягой. Естественный отбор, суровый, но очень здоровый климат, раннее закаливание, отличное питание вкупе с дозированными трудовыми нагрузками детей, надорвать ребенка или подростка считалось большим грехом, вывели породу, которая по праву прославилась. Сибиряк и сибирское здоровье стали синонимами крепости тела и духа. Анфиса Ивановна, ее муж, сыновья, невестка Марфа – все под 2 метра и могутные. Рядом с ними Прасковья, 1 метр с полтиной, выглядела недоростком. Однако она была хорошо и пропорционально сложена, и ее бедра круглились приметно – залог хороших родов. В России Прасковья за 1-й сорт сошла бы, но Сибирь не Россия. Лицом Прасковья неприметно, глазу не зацепиться ни за красоту, ни за уродство, ни реба и ни носата. Не то, что любой из турков, у них волосы вроде конской гривы, а нос на 3 роз одному достался. Миловидность Прасковьи заметить было сложно еще и от того, что стеснительная, она редко поднимала глаза. А если и смотрела на собеседника прямо, то в ее взгляде была испуганная просительность. По крестьянским представлениям, девка должна быть скромной, но не робкой. Скромность считалась следствием хорошего воспитания, а робость – неисправимым природным недостатком. Девка должна помалкивать скромно. Но, коль спросят, отвечать, не робея, внятно, не заикаясь. Робость воспринималась и как слабость характера, и как физическое малосилье, что сводило на нет прочие достоинства девушки. Именно таких установок придерживалась мать Степана, но не он сам. Его как раз пленяли робкие, пугливые женщины. И не потому, что рядом с ними он чувствовал себя особенно могутным. Его охватывало умиление, сродни тому, что бывает, когда смотришь на молоденькое дерево, ребенка, котенка или щенка, козочку или жеребенка. Но девушка, конечно, не березка годовалая и не телочка новорожденная, так ведь и чувство его с другим оттенком, с плотским желанием. «Повторяю свой конкретно предметный вопрос», сказал Степан и неожиданно закашлялся. «В чем выражаются ваши требования как потерпевший?» Казалось, что Прасковья грохнется сейчас на пол в беспамятстве. Степан даже представил, как отхаживает ее, положив на свои колени. Но девушка резко повернулась и убежала вглубь дома. Степан остался стоять дурень дурнем. Помялся, да и пошел вон. За оградой поджидали Данилка и Сашка. Не замедлили нарисоваться. «Ты чего это, председатель?» нарочито коверкая слова, начал Данилка. «К моей зазнобе подкатываешь. Была твоей, стала моей», неожиданно для себя самого свирепо ответил Степан. «Как это?» «А вот так». Степан с размаху со всей силы заехал Данилке в рыло. Тот улетел на противоположную сторону улицы. Непонятная злость еще не вышла из Степана. Он повернулся к Сашке. Тот попятился, с перепугу напоролся на колдобину, упал назад, ойкнул, подскочил и бросился бежать. Гармонь, которую Сашка теперь держал за 1 ремень, растянулась мехами, подлетала и хлопала его по ногам. Степан засмеялся. «Я тебе не оставлю», сказал Данилка. Степан развернулся к нему, продолжая улыбаться. «Чего?» «Того». Данилка сидел на земле и утирал кровь с разбитой губы. «Вот и поговорили», усмехнулся Степан. «Еще раз Просковью обидишь, за опять получишь!» И пошел прочь. Данилка его угроз не испугался, и неизвестно, как сложилась бы судьба Просковьи, если бы Данилка Сорока не заболел. На рыбалке провалился в реку, намок, застудился сильно, лихорадка била припадочно, от жара бредил, метался. Потом кашлять начал надрывно, будто чахоточный. Думали, не выкарабкается. А он сдюжил, хотя 2 месяца провалялся в болезни. За это время у Степана с Просковьей и сладилось. Собаку, кису, теленка, петушка или даже волчонка в тайге найденного приручить – известное дело. А соболя или песца ручными сделать нельзя. Не домашняя, дикая у них природа. Парася стала для Степана соболенком, которого он сумел сделать ласковой кысой. Сначала разговорами-беседами, потом осторожными дотрагиваниями. Приручал Парасю к себе не из гордого самомнения, не для забавы, а по велению сердца, неожиданно и сладко растревоженного. Когда Парася научилась не прятать глаза, смотреть на него, и во взгляде ее был океан любви, веры, надежды, счастья, Степан почувствовал ответственность не меньшую, чем за мировой пролетариат и всемирную революцию. Великая цель стала вдруг почти вровень с целью бытовой. Сделать Парасю счастливой, иметь от нее детей, выстроить свой семейный коммунизм. По общему мнению, Степан не в отца пошел, их сходство ограничивалось внешностью. На самом деле у них было много единого. И тот, и другой – фанатичные идеалисты, только идеи разные. Один бредил красотой и хотел поспорить с природой, второй мечтал о всеобщем счастье и переломе существующего миропорядка. И в отношениях с женщинами у них был одинаковый пусковой механизм чувственности – жалость. Хотя у Еремея Николаевича эта жалость не простиралась дальше полового удовлетворения. Любовь к женщине никогда не была для него источником вдохновения. Степан Еремеевич, напротив, при отсутствии художественных талантов, был способен поэтизировать женщину, испытывать в ней потребность не только под одеялом. На супрядке Степан пришел вовремя. Пасмы с пряжей уже убрали, на стол выставлялось угощение. В дом один за другим заходили парни, помогали расставить лавки, освободить место для плясок. Обмен подначками и шутками начался. Все щелкали кедровые орешки, привычное лакомство, помогавшее растворить неловкость первых минут общения. Среди мужского пола были 16-летние недоростки, которых в прежнее время не допустили бы на вечерку, и вдовцы седые, которым новую жену положено выбирать не на гулянках, а с помощью свахи. Данилка Сорока с Сашкой Певцом явились без приглашения. Лопаткина только вздохнула. Раньше неприглашенному парню можно было показать на выход да послать вдогонку обидные слова. А теперь на мужской пол недостача. Всякому путь открыт. С другой стороны, без заводного Сашки с его гармонью, песнями, прибаутками супрядки выйдут скучными и пресными. В следующий раз девушки могут не согласиться на работу в уплату за гулянку. Сашка растянул гармонь, выдал бравурную мелодию и запел частушку. «Как на каче грязь и тина, там девчонки, как картина». Как на каче грязь и кочки, там девчонки, как цветочки. «Ой-ка!» — притворно возмущенно воскликнула одна из девушек и запела в ответ. «Ты, извозчик, подай клячи, увези меня на качу, милый мой по каче плавал, утонул паршивый дьявол». После обмена частушками затянули плясовые песни и начались танцы. Крутихи, в которых парень брал девушку под руку, и они вращались на месте. В избе тесно, хороводы не поводишь, но в тесноте свои преимущества. Можно прижаться, как бы невзначай. Разгоряченные парни выскакивали на улицу охладиться. Девушки смеялись в ладошку, молодухи были откровеннее. «Унесся штаны выстужать!» стали играть в фантики, в золото хоронить, в ремяшок, в соседа. Смысл всех игр заключался в том, чтобы показать свое расположение той или иной персоне. В игре «Сосед» расселись парами. Сашка, ведущий, спрашивал: «Соседка соседа любит?» «Не любит», — отвечала девушка. «А кого любит?» «Вон того», — показывала она пальцем на другую пару. Парни вставали и менялись местами, пока у каждой девушки не оказывался рядом тот, кто ей нравился. Степана выбирали часто, только и вскакивал, а Прасковья особым успехом не пользовалась. «Эх, давно я с девками не целовался!» — подал клич к новой игре Данилка. Плюхнулся на лавку, подхватил ближайшую девушку и усадил себе на колени. «На проходку!» В этой игре девушки сидели на коленях у парней. Один из них, беспарный, достал из кармана горсть орехов и поклонился. «Девки, припойте меня!» Девушки затянули проходочную песню. «Конь по бережку похаживает, золотой уздой побрякивает, золотой уздой серебряную, а навстречу ему девица сходится близёшенька». Парень подошел к выбранной им девушке, поклонился, протянул гостинец. Девушки громко повторили: «Сходится близёшенька, целоваться милёшенька». Девушка встала, шагнула вперед, подставила лицо. Они поцеловались и ушли на край лавки, а оставшийся без пары молодец вышел на проходку. Целовальных игр было много. Они, как дозволенный акт, входили в народный моральный кодекс. По этому кодексу, если девушку ненароком в укромном месте увидят в объятиях-лобызаниях с парнем, то хула, позор и ворота в дегте ей обеспечены. С другой стороны, как еще законно и прилично дать выход бурлению молодых соков? Как понять, волнуют ли тебя до внутреннего трепета прикосновения избранника или поцелуи его оставляют сердце холодным? Только в поцелуйных играх. Ведущий зорко смотрел, чтобы поцелуи не затягивались, губами соприкоснулись и только. Для того, кто нарушал, у ведущего в руках были вожжи или ремень. Когда очередь дошла до сороки, у Степана не было сомнений, кого он выберет для поцелуя. Сидящая на коленях у Степана парася замерла, будто одеревенела. Сашка, перебивая поющих девушек, заголосил: «Катилась катка, целоваться сладко, катилось колесо, целоваться хорошо, из Москвы пришел приказ целоваться 40 раз». Данилка остановился напротив Прасковьи и, ухмыляясь, протянул ей сладкий пряник. Она помотала головой и вжалась спиной в торс Степана. «Перебьешься», — сказал он, поднимаясь и ставя девушку на ноги. «Спасибо честной компании, будьте здоровы». Пошел к выходу, подталкивая впереди себя Прасковью. Данилка побелел от гнева. Сашка, нисколько не огорченный позором друга, запел: «Елка сухая, топор не берет, Милка скупая, никак не дает». Грянул общий смех, сметая возникшую было неловкость. Одна из бойких девиц выдала частушку: «Гармонистов у нас много, балалаишник один, давайте, девки, сбросимся, по разочку дадим». Она шлепнула Сашку по голове кулачком, следом и от других досталось ему оплеух. Мир и веселье были восстановлены. Степан с Прасковьей сошли с крыльца и укрылись за ним от ветра. «Ты подумала, парасенька?» — спросил Степан, прижимая девушку к себе. «Чего ж думать, Степушка?» — глухо сказала она, зарываясь носом в отворот его тулупа и втягивая точно зверек родной запах. «Соболёчек ты мой», — нежно шепнул Степан. Он ее часто называл «собольком», хотя Парасе казалось, что ничего в ней соболиного нет, ни бровей, ни пушистых волос, но звучало сладко. Степан, грозный с виду, могутный, авторитетный, с ней наедине становился мягким и ласковым. Его большие руки, кулаки с голову ребенка, касались ее бережно, с заботой. Поначалу робевшая до немоты в его присутствии, Парася постепенно перестала пугаться, а потом почувствовала свою власть над этим самым лучшим, красивым, сильным, умным, наипрекрасным человеком. Она творила с ним чудо, но и он зачудил ее до остановки сердца. В его объятиях ей иногда не хватало воздуха, сердце не стучало. Так бы и померла в эту минуту. Не жалко, лучше уж не бывает. «Ты чего там нюхаешь?» Степан поднял ее лицо, взял в ладони. «Сладко пахнет». «Да чем же?» «Тобою». «Ах, Парасенька!» Он снова прижал ее к себе. «Голубка ты моя, печушка!» Она хихикнула кокетливо. «Это что за животное я? Чудо-юдо какое-то! Соболек крылатый с клювиком!» Степан тоже рассмеялся. «Парася, нам пожениться надо». «Хорошо». «Но в церковь я идти не могу. Ни по совести, ни по долгу, ни по положению. Понимаешь?» «Понимаю». «Мы с тобой распишемся по новым правилам». «Не могу я без венчания». «Вот опять. На дворе 1923 год». «От Рождества Христова. Степушка, сокол мой, я для тебя все-все», — торопливо заговорила Парася. «Хоть девичество мое, честь, лишь для тебя, с тобой». «Сама-то себя слышишь? Девичество, мол, бери, а в жены не хочу». «Я хочу, очень хочу, только без венца это не жена перед Богом и людьми». «Бога нет», — досадливо отрезал Степан. «А кто ж мне такое счастье, кто тебя подарил?» «Земные, отец и мать». «Ты им сказал?» «Сказал». Прасковья почувствовала по его тону, что объяснение с родителями было нелегким. «Анфиса Ивановна меня не хочет». «Захочет, никуда не денется», — отмахнулся Степан. «Вот представь, как я в церковь...» «Я твоей мамы боюсь», — перебила Прасковья. «Она строгая и меня не любит, да?» «Не о том ты кручинишься. Замерзла? Ну, иди сюда». Он распахнул тулуп и охватил полами девушку. Степан понял, что Парасю ему не уговорить. Она, конечно, политически дремучая, но ведь не твердая, а мягкая и податливая до невозможности. Мягкое сломать нельзя, только растоптать. А оттоптать свою Любушку Степан не желал. Проблема заключалась еще и в том, что с местным батюшкой, отцом Серафимом, Степан был на ножах. Поп не прощал Степану настойчивого и успешного отваживания молодежи от церкви. У них состоялось несколько резких бесед, в которых поп обвинял председателя в бесовщине и насаждении разврата. Степан, подкованный аргументами Вадима Моисеевича, своего главного учителя и наставника, с которым поддерживал постоянную связь, твердил про опиум для народа и приводил факты. В 1917 году в армии отменили обязательное присутствие солдат на богослужении, и 2/3 перестали их посещать. О чем это говорит? Настоящей веры нет, а только принуждение. И доказательств существования Бога нет, а есть только ярмо на шее трудового народа и вожжи в руках попов. В данных обстоятельствах прийти к отцу Серафиму и просить обвенчать совершенно невозможно. Значит, надо ехать за 3/9 земель, где тебя никто не знает, и искать попа, который согласится на тайное венчание. Была середина ноября, а настоящий снег еще не лег. Землю покрывал слой белой крупы. Природа точно злилась, прятала солнце, напускала суровые ветры, стреляла ледяной картечью. Степан проехал верхом 70 верст и закоченел до беспамятства. Ввалился в дом к отцу Павлу, неразборчиво поздоровался и рухнул, дойдя до лавки. Попадья и поповны всполошились, принялись его раздевать и отпаивать горячим чаем. «Какая нужда тебя, добрый молодец, заставила в такие погоды ко мне явиться?» — спросил отец Павел. «Жениться хочу!» — зубами выбивая дробь о край чашки, простучал Степан. «Коня моего там, во дворе. Присмотрят за твоим конем», — успокоил батюшка. «Венчаться, значит? Ну-ну. А ведь про тебя знаю. Степан Медведев, точно. Отец Серафим про тебя рассказывал». «Откажет», — мысленно чертыхнулся Степан. «Куда мне тогда податься? Чуть не околел, а он откажет». Но отец Павел согласился их обвенчать через 2 недели. То ли сыграла роль то, что жених едва не обморозился, то ли уговоры попадьи подействовали. Степан сам говорить не мог, согревшись и поев, уснул мертвецким сном. А, возможно, между попами существовала какая-то конкуренция, и один другому с удовольствием утер нос. Как бы то ни было, договор состоялся. Обратный путь был веселее. Ветер неожиданно утих, невидимые облака рассеялись, на бархатно-черном небе сияли звезды, дырки в царствие небесное, а самые большие врата в него, лунные, освещали путь. Сравнение с царствием небесным пришло атеисту Степану в голову не иначе, как благодаря тому, что он прикладывался к фляжке с крепкой брусничной настойкой, которую отец Павел дал ему для внутреннего согрева и с наказом вернуть. Не пустую, понятно. В ночь перед венчанием Прасковья не могла уснуть. Ей, конечно, было обидно, что выходит замуж тайно. Не было ни сватовства, ни обряда расплетания косы, ни девичника. Не украшались сани свадебного поезда, не готовился пир на несколько дней. Однако эти утехи не шли в сравнение с тем, что она приобретала. С тем гордым довольством, которое испытала, когда Степан сообщил о скором венчании. Он просил держать секрет. Но ведь завтра все и так узнают. Прасковья, встав с постели, пробежала через комнату, забралась к матери под одеяло, прижалась к ней, как маленькая испуганная девочка. «Ты чего?» — сквозь сон пробормотала Наталья Егоровна, обнимая дочку. «Ноги ледяные. Приснилось страшное?» «Мам, я замуж выхожу. Степан увозом меня берет». Наталья Егоровна мгновенно проснулась и запричитала. Против Степана в качестве мужа Параси она ничего не имела, да и у кого язык повернется забраковать такого выгодного жениха? Опять-таки Парася в него влюблена. Без очков видно, расцвела девка, вся так и светится. Но почему тайна-то, по-варнакски? Прасковья с жаром объяснила, что Степану не положено венчаться по законам новой власти. «Зачем же нам власть, которая блуд привечает?» — разумно спросила мама. На этот вопрос у Параси не было ответа. Но она с утроенной силой принялась оправдывать Степана, слышал бы он ее в этот момент, и возносить ему благодарность за то, что ради любви, ради Параси пошел против своего партийного закона. Подъехав к дому Солдаткиных на выездных санях с облучком и расписной спинкой, Степан не стал вызывать невесту условным знаком, свистом. В доме горел свет, значит, не спят. Он оставил брата Петра в санях, а сам зашел в дом. Поздоровался, поклонился Наталье Егоровне и попросил руки ее дочери. Не по уставу говорил, но с извинениями и волнением. «Простите, Наталья Егоровна, что беру вашу дочь увозом. Тому есть политические обстоятельства, общие обстановки и мои личные. Я Прасковью люблю всем сердцем и обещаю вам беречь ее дороже счастья. Мне без Параси счастья нет». Наталья Егоровна смахнула слезу и для благословения взяла в руки икону, с которой заранее вытерла пыль, натерла льняным маслом. Степану пришлось целовать икону и потом, в церкви, снова прикладываться к доскам с намалеванным образом, креститься неоднократно. Пережил. Губы не отсохли и лоб не треснул. По первоснежью управляемая Петром тройка обратной дорогой бежала резво, и у молодых, сидевших тесно обнявшись, закутанных в меховые дохи, настроение было радостным и возбужденным. Состояние... как вдох, длинный, сладкий вдох чистейшего пьянящего воздуха, который хочется втягивать бесконечно. Снежная крупа, вырывавшаяся из-под лошадиных копыт, бившая им в лицо, таяла на горячих щеках, и казалось, будто они плачут от счастья, и слезы их смешиваются. Парася думала: «Вот бы так мчаться и мчаться по лесным дорогам, мимо вековых елей, по проселкам и берегу реки, в теплых объятиях мужа. Как непривычно это слово! И не страшиться предстоящего, жизни в Степиной семье, грозной Анфисы Ивановны». У Степана впервые в жизни было ощущение, что поймал судьбу за хвост, что выиграл в лотерее, в которой 100 миллионов участников остались ни с чем. И в то же время он чувствовал, что пропал, угодил в капкан, но при этом был счастлив. И вздумай кто-нибудь его из капкана вызволять, воспротивился бы изо всей мочи. На него навалилась ответственность за Парасю, и эта ответственность пугала, потому что была внове. Однако если бы у Степана попробовали забрать его новую ответственность, вцепился бы руками и зубами. Его сердце дробилось на части, но при этом стучало ровно и спокойно. Оно хотело вырваться из груди, укатиться вперед, обгоняя сани, пушечным ядром взмыть в небо и взорваться разноцветным фейерверком. «Степ, ты что?» — тихо и ласково прямо в ухо спросила Парася, когда он принялся своим громадным носом тереться о ее щеки и не то мурлыкать, не то рычать. «Я тебя люблю, ах, как я тебя люблю!» «Все ж таки я сильнее люблю», — проворковала она, — «от верхушек до кончиков и навсегда. Мне страшно и радостно, как я люблю». «Тебе страшиться нечего». «Думаешь», — вздохнула Парася, боявшаяся встречи со Степиной матерью, — «ты теперь замужем». «Замужем, то есть за мной». «Муж», — протянула она, точно пробуя это непривычное слово на вкус. «Жена», — подхватил Степан. Петр оглянулся на смех. Брат и его новоиспеченная супруга хохотали, как хохочут люди без повода, когда им нужно выпустить пар, дать волю неудержимым чувствам.